Надя, тот же день, 12:20. Они вышли из подъезда, когда Дима уже прогрел свою красную машину. Сидел за рулем, хмурился, выйти, открыть дверь перед ней даже не подумал. Вот такие они, современные мужики, пусть и самые лучшие. Когда Надя уселась на переднее пассажирское сиденье, Дима, однако, не поспешил трогаться. Он достал из внутреннего кармана куртки бумажник, тот самый, что она видела, кожаный Питек. Вытащил из него 100-долларовую купюру, сказал: «Будешь в Склифе, найдешь заведующего отделения, того отделения, где мама лежит, сунешь ему или ей вот эту бумажку. Знакомство — это, конечно, хорошо, а прямая подкормка лучше». Надя отчаянно замотал головой. «Я не умею, и потом это неудобно». «Неудобно трахаться на лыжах в гамаке». Надя покраснела и выкрикнула: «Почему я должна брать у тебя эти деньги?» «Потому что у тебя их нет. И еще потому, что мама твоя, тетя Рая, меня из школы забирала, и обедами кормила, и читала мне «Таинственный остров». Я, знаешь ли, это хорошо помню». «Я не возьму никаких денег». «Слушай, Митрофанова, не зли меня. Ты что это, вынуждаешь меня самому опять идти в Склиф и искать зав. Отделение, беседовать с ним? А у меня дома кот, скотина такая, без пищи страдает. Ты-то своего Родиона уже 2 раза кормила». Аргумент насчет Родиона оказался убедительным. Надя примолкла. Дима положил зеленую бумажку поверх ее сумочки, торопливо включил передачу и выехал со двора. Спустя 10 минут, когда они уже ехали по улице летчика Бабушкина вдоль длинных трамвайных путей, Надя, все это время молчавшая, хмурившаяся, закусывающая губу, наконец-то спрятала деньги в сумку. Вздохнула, тихо проговорила: «Я тебе их обязательно отдам». «Я не сомневаюсь», — немедленно откликнулся Дима. Спустя еще 5 минут они уткнулись в пробку на выезде на проспект Мира. Журналист произнес, к Наде вовсе не обращаясь, словно бы сам собой: «Мою маму убили 5 дней назад, на твою покушались вчера. Странное какое-то совпадение по времени». «Странное», — глухо проговорила Надя. «И ведь чем-то покушение похоже. И в случае с мамой, и в случае с тетей Раей имели место автомобили. И с твоей... твоей...» Надя отчаянно засмущалась: «Мамой. Разве тоже был автомобиль?» Дима неохотно ответил: «Менты, говорят, видели. Свидетели. Из подъезда сразу после убийства вышли 2. Их ждала машина с включенным движком. Но ты только не болтай об этом, ради бога». «Я никогда не болтаю», — огрызнулась она. Дима кивнул и продолжил: «И тогда и теперь преступления кажутся вроде бы такими простыми-простыми, очень простыми, да концов-то не найдешь. Ты думаешь, их обеих специально пытались убить?» Надя глянула на Диму, он сидел за рулем, нахмуренный, сосредоточенный. «Да, пытались. А мою маму даже убили. Но кому, спрашивается, нужно убивать 2 пенсионерок? Кому они, старушки, могли помешать?» «Может, наследство?» — робко предположила Надя. «От кого? У моей мамани на книжке осталось 16 рублей 90 копеек. Может, у твоей есть золото-бриллианты?» «Боюсь, что нет», — через силу усмехнулась она. «Тем более, что я единственный, кажется, наследник своей мамы. А ты, если не дай бог что случится, у своей единственная наследница». «Наверное», — пожала плечами Надя. Она и краешком думать не хотела, что не дай бог что случится. «Значит», — цинично усмехнулся Полуянов, «убрать старушек выгодно прежде всего кому? Мне и тебе». «А что, замечательный сюжет. Я в Амстердаме, у меня 100-процентное алиби, а ты в это время убиваешь мою маманю. А потом я краду машину и сбиваю твою мать. А потом мы с тобой наследуем 16 рублей 90 копеек и 2 квартиры. И живем у них, поживаем, добра наживаем». «Слушай, прекрати юрствовать, а?» — с неожиданной для нее твердостью сказала Надя. «Заткнись, пожалуйста». Дима искоса глянул на нее, излишне резко рванул со светофора и тихо произнес: «Извини». Еще 10 минут они проехали в молчании, а потом Надя сказала: «Они же очень долго, твоя мама и моя, работали вместе. Вдруг они были свидетельницами какого-нибудь преступления, а сейчас их пытаются убрать». «Угу», — усмехнулся Дима. «Они не работают вместе уже чертову тучу лет. И вот все эти годы убрать их никто не пытался, а теперь вдруг кому-то помешали. Может, шантаж? С чьей стороны?» «Эй, подруга», — Дима обернул к ней изумленное лицо, — «ты что, представляешь себе мою мать в роли шантажистки или свою?» «Да, я как-то не подумала», — пробормотала она, отвернувшись к окошку. Справа тянулись сталинские дома. У метро «Проспект Мира» вовсю торговали цветами. «Извини», — добавила Надя. «Может быть, произошло другое», — сказал Дима. «Обе они стали свидетельницами преступления сейчас. И этим кому-то помешали, очень помешали». Они уже подъезжали к повороту с проспекта Мира налево в переулок, отсюда до нового корпуса с клифа рукой подать. Наде нравилось, как Дима ведет машину. Вроде бы никуда не спешит, а получается быстро. «Знаешь, Надечка», — проговорил Дима, когда они стояли в длинном ряду машин, ожидающих левого поворота, — «ты подумай, пожалуйста, когда наши мамы друг с другом в последнее время видались? Где бывали, что делали? И я тоже вокруг этого подумаю». Загорелась зеленая стрелка, они свернули налево, потом поблуждали по дворам. Наконец Полуянов остановил машину в одном из дворов в непосредственной близости от института Склифосовского, выключил мотор. «Знаешь», — сказал он, повернувшись к Наде и внимательно изучая ее лицо, — «что-то мы с тобой заигрались, Шерлоков Холмсов, а тебе сейчас лучше поиграть в доктора Айболита». «А тебе?» — слабо улыбнулась она. «А мне в дедушку Дурова. Кота поет дрессировать». Он потянулся к ней и легко по-дружески поцеловал в щеку. «Давай, дорогая, тете Раечке привет. Звони мне обязательно, как у нее дела. На трубку брякай или домой, или на работу, куда хочешь. И я тебе буду звонить». «До свидания, Дима. Спасибо тебе за все. И деньги я обязательно верну». «Забудь об этом», — досадливо проговорил он. Она выбралась из машины, сделала пару шагов к больничному корпусу, потом обернулась. Дима разворачивал машину в тесном дворике. В ее сторону он даже не посмотрел.